Этот мистер Бендер обладал определенно неплохими бойцовскими качествами. Он был наделен яростью ослепшего зверя, как, вероятно, выразился бы по данному поводу великий Теннисон. Сын Алекс Уэйкрос стал настоящим мастером своего дела. Он и никто другой обвел вокруг пальца Виктора Паскаля и отправил его к праотцам. Он же уничтожил и Киссена. Истина, как таковая, не нуждается в доказательствах. Факт номер один. Саймон Бендер – профессиональный убийца. Факт номер два. Он ближайший друг Эрики Стайлер и самый вероятный претендент на роль ее верного рыцаря и заступника в случае, если мисс Стайлер таковой понадобится. Человек должен уметь обращаться с фактами. И Дэд Джонг сделал один единственный возможный вывод. У Эрики Стайлер был друг, он и только он мог незамеченным пробраться в Японию и вывести оттуда сестру Эрики. Судьба управляет жизнью людей без видимой логики. Как иначе объяснить, что их с Алекс пути пересеклись на Гавайях? А ведь подобная встреча представала для Гайджина реальной угрозой. И тем не менее, именно благодаря этой случайности Дэ Джонг, попытавшись узнать всю подноготную Алекс, выяснил имя человека, который убрал Киссена. В очередной раз Гайджин убедился, что удача всегда сопутствует таланту. Разумеется, он не испытывал никаких угрызений совести, принимая решение убрать мать вместе с сыном. Мать была львицей, звереныш же превратился в леопарда. Однако у Дэ Джонга еще оставались сомнения о том, что он, возможно, совершает ошибку именно тогда, когда ошибаться ему нельзя. Что-то ему говорило, что столкновение с Алекс Уэйкрос может стать роковым для него. Если смекалка его подведет, последуют и другие беды. Прежде всего, жди неприятностей от своих же, потом от Урага, и даже дух Киссена, который ныне странствует в заоблачных мирах, может потревожить его. Все ждут от Дэ Джонга решительных действий. Если же он поскользнется, то тем хуже для него. Горе побежденным. Сам споткнулся, сам и вставай. Стоя на коленях перед алтарем, он закрыл глаза и глубоко вдохнул, затем медленно и незаметно стал выдыхать из себя воздух, особым образом напрягая мышцы живота. Потом сел на пятки, выпрямил спину и положил ладони на бедра. Дыхание по системе дзен. Необходимейшие навыки военного искусства, ключ к полной концентрации всех сил и умению владеть ситуацией, неважно, в бою ли, в обыкновенной ли жизни. Он чувствовал, как воздух постепенно проникает внутрь, в нижнюю часть брюшной полости. Затем долгие, едва заметные выдохи через нос. Значение данной процедуры трудно переоценить, поскольку в момент вдоха человек бывает слаб, а при выдохе восстанавливает силы. Тело, разум и душа наполняются силой, причем силе духа в учении дзен отводилось особое место, поскольку именно она в конечном счете решала все. Один единственный удар может решить, жить тебе или умереть. Удар, который наносится в промежутке между вдохом и выдохом и направляется духом воина. Дэ Джонг кончил дыхательные упражнения –